Глава 20. «Привет, Рю!» — улыбнулся я другу, а вот он сокрушенно вздохнул, цокнул языком и покачал головой. «Нейт, вот скажи честно, ты помереть хочешь?» «С чего бы?» «С того, что то, что ты делаешь, это верный путь на тот свет. Уж поверь, я призрак и прекрасно об этом осведомлен». «Я пытался сделать свою энергию более плотной», — прояснил я. «Мне казалось, что так техники станут сильнее, и исполнять я их смогу тоже быстрее». «Да в курсе я, что ты пытался сделать», — с важным видом заявил Рю. Пусть он сейчас и выглядел как человек, но вот мимика и жестикуляция у него сейчас была как в прежние времена, и не менялась даже в форме дракона. «И ты совершенно прав». «Стой, ты в курсе?» — немного удивился я, проигнорировав вторую часть его слов. Про технику я еще успею выяснить. «Конечно, я наблюдаю за тобой. И да, даже в те самые моменты, хе-хе-хе!» Похотливо улыбнулся Рю. «Извращенец!» — усмехнулся я, нисколько не злясь. «Но как? Я тебя не вижу». «Ну, видишь ли, раньше я был фрагментом души в твоем теле, теперь же я... дай подобрать слово получше». «Я заноза в твоей душе, маленькая, незаметная и достаточно глубокая, чтобы от нее было непросто избавиться. Правда, во мне нет дороги, я только тут, и это, скажу тебе, довольно унылое место». «И ты можешь наблюдать за мной моими глазами?» «Не всегда. Понятия не имею, от чего это зависит, просто в какие-то моменты я начинаю видеть то же, что и ты, чувствовать, что и ты. И так далее. Это может длиться минуту, а порой несколько дней». «А остальное время ты просто сидишь тут?» «Нет, чаще всего я все-таки просто сплю. Но тут как со зрением. То я пробуждаюсь и смотрю, то пробуждаюсь и просто сижу тут, ожидая чего-то, то вновь засыпаю». «Прости, Рю, это из-за меня, из-за моей слабости». Он растворился в воздухе и появился прямо рядом со мной с деревянным мечом в руке. Бах! И тот бьет меня по лбу, да еще довольно болезненно. «Ты чего?» «Чтобы ерунды не говорил. Нейт, ты, может, и костяной палач, но жил кучу лет во внешних витках. И тут в один момент против тебя вышел монстр пятой ступени. Ты выдал больше, чем кто-либо, и выжил, считай, чудом. Погибни ты, умерли бы мы оба. А так только я, да и... Я ведь и так уже мертв. И вообще, не отвлекайся. Ты ведь тут из-за техники». «Извини, ты прав. Так что это невозможно — уплатить свою внутреннюю энергию?» «Почему невозможно? Очень даже возможно. Но, — догадался я, — но ты до этого еще не дорос». «Даже так? Пятой ступени и третьей закалки меридиан недостаточно?» «Для такого? Нет». Рю покачал головой. «И что же мне нужно тогда?» «Стать лордом», — хитро ухмыльнулся друг, указав пальцем куда-то наверх. «Серьезно?» «А ты что, думал, это так просто?» — съерничал он. «Разогнал силу по меридианам, и нет проблем, раз третью закалку прошел. То, что ты делал, зовется истинной божественной циркуляцией, и у нее тоже есть ступени. И чтобы использовать эту технику хотя бы на базовом уровне, тебе нужны сосредоточия. Вот сколько их у тебя сейчас?» «Два, если считать узел истинного начала». «Вот. А для минимального использования этой техники, то есть первой ступени, тебе нужно как минимум 50». Я издал сдавленный звук, не то кашель, не то хмык. 50? Да, я знал, что на первой ступени уже открыты все узлы, и там каждый новый шаг — это превращение основных узлов в сосредоточие. «Теперь понимаешь, насколько это опрометчиво в твоем положении. Ты не лорд, ты даже до первой ступени не дошел. У других, если начать использовать эту технику раньше, она вызовет сильную девиацию внутренней энергии. Если бы ты хоть еще немного ее ускорил, то тебе не помогла бы даже третья закалка меридиан». «Спасибо, что предупредил. А то я пробовал бы снова и снова». «Пока себя не убил, да. Я не для того тебя в тот раз спас, чтобы ты отправился в мир мертвых из-за собственной глупости. — Значит, это техника лордов, — задумался я. — Да, как я только что тебе и сказал. — Но зачем она вообще им? В смысле, они ведь и так самые сильные. — Именно потому, что они самые сильные, она и существует. А ты думаешь, почему между лордами существует такой сильный разброс? Почему лорд знаний никогда не сможет сравниться с лордом закона или лордом справедливости? Из-за этой техники? Именно. Она была создана как попытка выйти за пределы. Ее создал лорд мечты очень-очень давно. Стой, Рю, а откуда ты это знаешь? Спросил я, осознав, что слышу нечто странное из его уст. Он умер до того, как лорды стали теми, кто они есть. А, следовательно, он не должен быть осведомлен об этом. «Откуда?» Рю осекся и хорошенько задумался. «Понятия не имею. У меня и раньше были пробелы в памяти. Но после того, как я оказался заперт здесь, все стало только хуже. Но в том, что я сказал, уверен более чем полностью. Ты не способен в данный момент освоить эту технику. Жаль. Это ведь такой потенциал для развития». — Да, для развития тех, кто уперся в ограничение узлов силы, — закивал он. Я вздохнул и провел рукой по волосам, раздумывая над услышанным. Значит, я двигался в правильном направлении, но слишком рано. Как хорошо, что он мне это сообщил. Иначе я бы действительно мог погибнуть, слишком понадеявшись на изменения в теле. Но тут я выбросил мысли о технике из головы, сосредоточившись на другом вопросе. Во время прошлой нашей встречи у меня не осталось возможности это спросить, но раз получилось оказаться в этом странном месте во второй раз... Рю, я могу тебя вернуть, в смысле сделать, как было раньше. Чтобы я в форме дракона летал вокруг тебя? О, это было бы замечательно. Тут, правда, довольно скучно, но я не уверен в том, как это можно сделать. Хотя... Рю призадумался. «Тебе нужен другой мой фрагмент». «Еще одна часть души?» «Да. Видимо, после моей геройской смерти... Она ведь была геройской, да?» «Была». «И я был очень крут, правда?» «Очень». «Ух, прямо отлегло». Рю действительно заволновался и с облегчением выдохнул, услышав ответ на вопрос. «На самом деле, если бы ты нашел другой фрагмент...» и я бы с ним слился, то...» Он задумался. «Но абы какой фрагмент не подойдет. Тут нужен специальный. Если ты возьмешь не тот, то это лишь усугубит проблему». «В прошлый раз ты говорил мне, что Рю Джайтану стоит оставаться мертвым». «Я и сейчас так считаю. Но видишь ли, в тот момент мне казалось, что когда ты уйдешь, я тоже уйду. Но какая-то сила продолжает удерживать меня в твоей душе». «Возможно, это все проделки вечности. С нее станется. Напрямую не вмешивается, но прокладывает нужную ей реальность такими вот мелкими и незаметными на первый взгляд трюками. А раз я не могу уйти, значит, мне нужно вернуться хотя бы в таком облике, в каком был прежде». «Ты знаешь, где искать нужный фрагмент твоей души?» — спросил я у него. «Не уверен. А если я возьму не тот фрагмент?» «Тогда перед тобой, скорее всего, будет совсем не тот Рю, которого ты сейчас видишь. А был бы передо мной тот же самый Нейт, если бы из прошлого у тебя были только 200 лет ада, и при этом ни в одном из этих воспоминаний не было бы Юл-Эй». Я нахмурился, пытаясь представить такую версию себя, и понял, что это действительно был бы другой человек. «Теперь понял, да?» — усмехнулся Рю. «Со мной та же история. Но сложнее. Я жил долго, Нейт, очень-очень долго. И скажу даже больше. Пару раз я пытался жить как человек. Буквально убивал в себе дракона, чтобы жить как простой смертный. Ни одного воспоминания об этом у меня уже нет, но там...» Он указал куда-то в сторону. «Они где-то есть. Моя личность очень фрагментарна. И в зависимости от того, какие именно куски воспоминаний вмещает, перед тобой может быть совершенно разный Рю Джайтан. И это пугает меня на самом деле. Ты говорил, что твои друзья пытаются возродить меня, Но что, если они соберут не все? А они соберут не все, ведь как минимум моя текущая ипостась уже потеряна. И, возможно, еще много других фрагментов. Что за монстр может получиться в итоге? Он вздохнул и покачал головой, сильно раздосадованный. «Они мне не то чтобы друзья», — поправил его. «Но я понимаю тебя. Ты не знаешь, какие части будут собраны и какая мотивация будет у того Рю-Джайтана». «Именно». Я хорошо это понял во время встречи с другим Рю, который был совсем другим. И дело ведь не в том, что он меня не узнал, нет. Он сам по себе был совершенно другим. Параноиком, с высокомерным подозрительным взглядом, совсем не похож на дракона, который парил вокруг меня прежде. «Вы, люди, вечно пытаетесь найти проблем себе на пятую точку. Это мне в вас и нравится. Но порой хочется схватиться за голову. Душу древнего и очень могущественного дракона раскололи на фрагменты и поместили в древние храмы, защитив испытаниями. Значит, надо собрать их вместе и посмотреть, что будет. Это ведь так интересно! Сразу скажу, ничего хорошего!» «Но ты же хочешь, чтобы я нашел другой фрагмент для тебя?» «Да, потому что я застрял тут, и другого пути нет». «Но если я найду другой фрагмент, ты ведь изменишься?» «Именно. Скорее всего, нынешний я буду поглощен полноценным фрагментом не в самом лучшем для этого меня соотношении. Поэтому и фрагмент должен быть правильным, с правильными воспоминаниями, мотивами и желаниями». «Ты уж очень разносторонний дракон, Рю», — не сдержался я. «Ты даже не представляешь, насколько. Ладно, дай мне минуту, надо придумать, как найти нужный фрагмент». «Хм, ты ведь сейчас в третьем витке?» «Да». «Тогда тебе нужно найти пустыню белого песка, если я правильно помню». Он досадливо морщился, чеша макушку. «И по мне это еще одна странность. Откуда Рю может знать, где находятся другие фрагменты? Прошлый Рю, с которым я странствовал, не знал этого». «Место довольно опасное, и где-то там, посреди этой пустыни, есть бесконечная песчаная буря, в самом центре которой находится нужный храм. Там должны храниться воспоминания нет, не могу. Я понимаю, о ком пытаюсь вспомнить, но не получается. Знаешь, когда мысль крутится у тебя на языке, кажется, ты вот-вот вспомнишь, но каждый раз она ускользает. Вот тут такая же ерунда». «Значит, пустыня белого песка. Искать самую большую песчаную бурю». «Статичную бурю», — поправил он меня, «которая не двигается, и, скорее всего, у нее есть очень жуткая легенда, которая отгоняет смельчаков, пытающихся туда попасть». «И внутри будет храм с испытаниями, как тот, в котором я тебя нашел?» «Скорее всего. Правда, какие именно испытания будут тебя ждать, мне неизвестно». Рю развел руками. «Но будет сложно. Намного сложнее, чем во внешних витках. Подозреваю, что вместе с воспоминаниями там будут и сакральные знания драконов, вроде тех, что я уже успел тебе передать». «Вроде четвертой закалки меридиан?» «Такой нет», — махнул он рукой. «Но драконьи техники там действительно будут. Кое-что из того, что я уже успел тебе передать. Но и те, что мне сейчас недоступны». «Я понял», — кивнул я, все еще сомневаясь в его словах. «Точно ли я говорю с Рю?» Он вел и говорил так же, как прежде, но вот к тому, что он говорил, у меня были серьезные вопросы. «Откуда он знает то, что знает?» Конечно, может, я параною, и это действительно продукт того, что он умер, и ему открылось больше, чем когда он был простым духом. Но я находил это странным и подозрительным. И тем не менее, проигнорировать это я не мог. Я в долгу перед Рю, и если я могу помочь ему вновь воплотиться полноценным духом, как раньше, то я должен это сделать. Да и драконьи техники мне интересны. Громовые техники Рю дали мне огромный прирост к мощи, настолько большой, что я практически перестал использовать свои прежние техники костяного палача. Они в сравнении с драконьями были проще и ущербнее. Логично, что техники, которые дракон создавал много-много сотен лет, совмещая тысячи и тысячи стилей и техник, будут намного эффективнее и сильнее тех, что создавал я методом проб и ошибок за свою гораздо менее длинную жизнь. Хорошо. Я найду эту пустыню и постараюсь достать фрагмент. Как мне сюда вернуться? Просто начни использовать истинную божественную циркуляцию. Тогда я смогу вытащить тебя сюда. Но не увлекайся с ней. Это очень опасная техника. Но, думаю, со временем ты и сам научишься погружаться в чертоги разума. Это такая же базовая ментальная техника, как его разделение. Понял, я кивнул. А как отсюда выйти? О, с этим я помогу. Рю подошел, толкнул меня в грудь открытой ладонью, и из меня словно дух выбило. Я вновь оказался в шатре, и тут же, сбившись с размеренного медитативного дыхания, зашелся в кашле, а пара секунд спустя и вовсе сплюнул кровь. Кажется, во время этой циркуляции я все-таки что-то себе повредил из внутренних органов, но вроде ничего страшного. Ладно, этой техникой пока больше не пользуемся. Я скривился и поднялся, чувствуя, как у меня раскалилось сосредоточие. Пришлось спешно исторгать из тела излишки энергии, охлаждая меридианы. Так и само сосредоточие можно легко выжечь. Ладно, теперь у меня есть еще одна цель. Пустыня белого песка.